Арзамас представляет курс Николая Эпле «Мир Толкина». Часть вторая. Три великих сказания Средиземья. Лекция шестая. Падение Гондолина. Главные идеи сказания. Сказание о падении Гондолина. Что же это такое? Мы видим, как здесь очень во многом повторяются мотивы, которые присутствовали в первых двух великих сказаниях. Это снова история одного из трех великих эльфийских королевств первой эпохи. Это снова история, в которой важную часть занимает история любви. И это снова история взаимодействия с судьбой и роком. И снова ключевая ситуация этого сказания. Человек, причем изгой и одиночка, приходит в эльфийскую твердыню, и его приход запускает процесс, заканчивающийся ее гибелью. Все эти мотивы мы уже видели. Но как по-разному они разрабатываются, и как отлично эта третья история от двух остальных. Тут, если мы говорим об истории Гондолина, важна разница между первой и последней версиями этого сказания. Да, мы говорили, что особенность всех этих текстов, что они зреют всю жизнь Толкина, прописываются десятилетиями. И тут интересна и важна эволюция, она видна и важна содержательно. Первый текст совсем ранний, тот, который написан на фронте, а потом во время болезни. В нем еще видно, что не разработана история народов, не очень понятно, кто такие Нолдоли, эльфы, которые оказываются героями этих сказаний. Непонятно, кто такой Воронве, он не гондолинец, и непонятно, в общем, почему он тогда ведет в город. Довольно сильно влияние Морриса, Уильяма Морриса с его мифами, сказаниями и опыт войны. Любопытен и выбивается кусок, где Толкин описывает создание боевых осадных машин. Больше такого Толкина мы не увидим, я прочитаю. В свой срок собрал Мелька всех своих самых искусных кузнецов и чародеев. И из железа и пламени сработали они целые полчища чудищ, подобных коим не видывали доселе и не увидят более вплоть до великого завершения. Одни целиком состояли из железных звеньев, да так искусно и соединенных, что твари эти струились, словно медленные реки металла, обтекая любое препятствие вокруг или поверх. А внутри их, в самой глубине, таились самые свирепые орки со скимитарами. Скимитары — это, кажется, сабли искривленные восточные. И копьями. Другие были из бронзы и меди, и вложили в них сердце и дух из пылающего огня. И испепеляли они, жутко пыхтя и всхрапывая всех, кто стоял у них на пути, и затаптывали все то, что уцелело в жару их дыхания. Были там существа из чистого пламени, извивающиеся точно верви из расплавленного металла. Они изничтожали все, к чему приближались, и железо, и камень таяли перед ними и становились, что вода. А верхом на них сотнями ехали балроги, самые грозные из всех чудищ, коих Мелька измыслил на беду Гондолину. Это очень похоже на фантастику начала века. У зрелого Толкина этого нет. То есть это свежий военный опыт. И интересно, что Толкину периодически пытаются приписать аллюзии на современность, на историю, на войны, Советский или Союз, Моргот, нацисты или орки и так далее, и так далее. Он всегда это отвергал. И тут видно, что когда он пытается обрабатывать художественно свежий, так сказать, опыт, не отстраиваясь, когда дистанции еще по отношению к реальному миру нет, она еще не отчетлива, получается хуже. Получается, что он выглядит эпигоном каких-то авторов современной фантастики. Это не Толкин at his best. И еще признак непроработанности мира, того, что это ранний текст. Тут есть интересный абзац, когда говорится про гибель Гондолина. Он сравнивается с великими городами человеческой истории. «Слава осеняла град Гондолин семи имен. Из всех разоренных городов земли его постигла гибель наиболее жуткая. Ни Баблон, ни Нинви, ни башни Труи, ни Рум, величайший из людских городов, столько раз переходивший из рук в руки, не видали таких ужасов, что обрушились в тот день на Амон-Кварет, обитель номов. И сие почитается гнуснейшим издеянием Мелька. Ничего хуже не измыслил он в мире по сей день». Да, то есть это Вавилон, Ниневия, Троя, Рим, только их названия чуть-чуть изменены. В этом первом очерке этого толкиновского нового мира человеческая история присутствует, но с чуть-чуть измененными названиями. Позже Толкин от этого уходит, хотя он до конца говорил, что Средиземье — это не иной мир, это наш мир, просто на каком-то другом этапе его истории. Это ранняя версия. И мы имеем версию 51-го года. То есть Толкин уже закончил «Властелина колец». у Толкина авторское название этого текста «О Туре и падении Гондолина», но в «Неоконченных сказаниях», где Кристофер публикует его в первый раз, он помещен под названием «Явление Тора в Гондолин». Потому что, строго говоря, весь этот текст, он довольно большой, но весь посвящен предыстории Тора, встрече его с Ульма и дальнейшему пути в Гондолин. И когда он приходит в Гондолин, проходит семь врат, собственно, на самом интересном месте все заканчивается. И Кристофер в одном месте говорит, что это обрыв, о котором он жалеет больше всего. Но, строго говоря, может быть, тут не стоит жалеть, потому что это действительно зрелый Толкин, это красивая медитативная проза, и сам Кристофер и некоторые рецензенты говорят, что это проза из лучших текстов Толкина, когда-либо им написанных. Это сравнимо с лучшими местами «Властелина колец». Батальный Толкин, ранний Толкин со свежим опытом Первой мировой, тут никак не монтируется, он уже другой. И поэтому эта история заканчивается там, где она, этот текст заканчивается там, где он и должен был закончиться, потому что дальше начинается батальное полотно. А это вот медитативная проза, один кусочек я прочту. Он очутился в глубоком ущелье с отвесными стенами. Ущелье смотрело точно на запад, и впереди в ясном небе садилось солнце, озаряя стены золотистым сиянием, а воды реки горели золотом, дробясь и пенясь на блестящих камнях. Тор был восхищен этим зрелищем. В нем снова вспыхнула надежда, и он пошел дальше, пробираясь вдоль южной стены, где оставался узкий проход. А потом наступила ночь, и река скрылась во мраке. Только высокие звезды мерцали в темных омутах. Тогда Тор лег и спокойно заснул. Он забыл о страхе рядом с этой рекой, где струилась власть Ульма. Когда наступил день, он не торопясь пошел дальше. Солнце вставало у него за спиной и снова садилось впереди, и по утрам и вечерам над шумными перекатами и водопадами загорались радуги. Поэтому он назвал это место Кирит Ниннях, радужная расселина. Так Тор шел еще три дня. Шел он не торопясь, пил холодную воду из реки, а есть ему не хотелось, хотя в реке плескалось множество рыб, переливавшихся золотом, серебром и всеми цветами радуги, подобно тем радугам, что висели в воздухе. А на четвертый день стены ущелья раздвинулись и стали менее высокими и крутыми. Река же сделалась глубже и шире, ибо текла через горы, и все новые и новые ручьи сбегали в них с Кирит-Ниннях, обрушиваясь в реку сверкающими водопадами. Тогда Тор остановился и долго сидел, глядя на струи реки и внимая их немолчному говору. Но вот наступила ночь, и на узкой полоске черного неба наверху холодным блеском засияли звезды. Тогда Тор возвысил голос и ударил по струнам арфы. Его песня и нежный перезвон струн заглушили шум воды и отозвались многоголосым эхом в скалах и разнеслись над холмами, окутанными тьмой. И весь необитаемый край наполнился музыкой, летящей к звездам. Здесь надо заметить это любопытное отступление, примечание, что этот текст по-русски публиковался в 1994 году в сборнике «Приключения Тома Бомбадила и другие истории», изданном издательством «Северо-Запад», знаменитым, который издавал фэнтези и фантастику, и вообще это отдельная такая славная страница российского книгоиздания. Таких сборников с таким названием в конце 90-х, начале 2000-х вышло несколько, может быть, штук 10, с разным составом внутри. Это малая проза, толкиновские рассказы. И в сборнике 94-го года единственным опубликован текст о явлении Тора в Гондолин в переводе Ильи Кормильцева. Того самого Ильи Кормильцева, который известен как участник золотого состава Наутилус Помпилиуса и автор всех лучших текстов Наутилуса. Может быть, кто не знает, но помимо того, что Кормильцев был участником Наутилус Помпилиуса, он вообще-то был очень интересным поэтом и переводчиком с английского, французского, итальянского, кажется. И, в частности, был переводчиком Толкина и Льюиса. И он был энтузиаст и популяризатор, в частности, Толкина и инклингов и фэнтези. Во всяком случае, этот текст существует в русском переводе Ильи Кормильцева, но эту книжку, кажется, очень трудно достать, а в интернете этого текста нет. В этой поздней версии истории отчетливее прописано то, что в ранней версии тоже слышно, но не так явно. Это тема судьбы и рока. Да, мы говорили о том, как эта тема важна и в истории Берена и Лутиена, и в истории Турина. И здесь она разрабатывается по-новому, по-другому. Тор не борется с судьбой, не прячется от нее, не уходит от нее, не воюет с ней. Он послушен зову судьбы. Он старается расслышать, что мироздание хочет ему сказать, и чего оно от него хочет. И он оказывается в итоге не только самым зрячим героем, но и победителем Рока. И не просто Рока, а самого пророчества Мандеса. Да, вот это противопоставление судьбы как того замысла, в котором можно принимать участие, в который можно встраиваться, и Рока как неотвратимого последствия собственных деяний или деяний других людей, да, как это проклятие Мандеса, проклятие Нолдор, последствия которых как бы невозможно отменить. Вот это противопоставление, эта интрига, она в истории Тора очень интересна и важна. И если в ранней версии просто говорится, что вот он расслышал этот зов, вот он на него отозвался, вот он идет, вот он говорит, что нужно сказать, в этой поздней версии 51 года очень важен разговор, который происходит между Ульма и Тором, когда Ульма является ему. Он вводит его в курс священной истории, как мы говорили. И дальше он говорит такую странную фразу. «Но знай, — рёк он, — что в доспехах судьбы, как зовут ее дети мира, всегда найдется щель, и в стене рока найдется брешь. Так есть и будет до исполнения всех начал, которые вы зовете концом. Так будет, доколе есть ас, тайный глаз, спорящий с судьбой, свет, сияющий во тьме. И хотя кажется, что в эти черные дни я противлюсь воле моих собратьев, западных владык, таков мой удел среди них. И это было предназначено мне еще до сотворения мира. Но силен рок, и тень врага растет, я же умоляюсь. И ныне в Средиземье я стал всего лишь тайным шепотом. Воды, текущие на запад, иссыхают, и источники их отравлены, и сила моя уходит из этого края. Ибо эльфы и люди не видят и не слышат меня. Столь велико могущество Мелькара. И ныне близится исполнение проклятия Мандеса, и все творения Нолдор погибнут, и все надежды их обратятся во прах. Ныне осталась одна последняя надежда, которой они не жаждали и не ведали. И надежда эта таится в тебе, ибо ты избран мною». Тут важно, в доспехах судьбы всегда найдется щель, и в стене рока найдется брешь. То есть, да, все предначертано. Есть дурные деяния, результатов которых не отменить. Валар прокляли Феанор и Нолдор, и ничего с этим не поделать. Но есть в этой схеме брешь и щель. А Ульма особенно любит эльфов и людей, сочувствует им и пытается им как-то помочь, несмотря на то, что основной состав Политбюро, значит, против. Основная часть Валар считает, что это отрезанный ломоть. Все, а Ульма — это его вся история с посланничеством Тора, которая оборачивается спасением Эренделя и его плаванием, которое оказывается удачным. Это как раз нащупывание бреши в стене рока и доспехах судьбы. Очень любопытное место. Да, если Турин противостоит судьбе предначертаниям и оказывается ими побежден, Тор, наоборот, послушен судьбе и в итоге побеждает ее сам. Да, побеждает некоторые замыслы, которые кажутся больше любого человека и эльфа. И эта же тема интересно сплетается и реализуется, и развивается в связи с проблемой героизма, героического противостояния врагу. Туриновская тема. Опять же, это ситуация одного и того же набора, так сказать, элементов, но Толкин тут ее решает иначе, и Тор ее решает иначе. Сцена битвы, тут мы обращаемся к тексту раннему, очень интересно, драматически, сценически решает вот этот конфликт между героической интенцией бороться, сопротивляться, погибнуть, стяжать героическую славу, или спастись, сбежать, сохранив будущее, свое потомство и так далее. Не в героических песнях, а в реальных деяниях. Мы говорили про эту мизансцену, когда Тор, который сжился с Гондолином, стал его частью, полюбил его, и сейчас он за этот город уже болеет, и они меняются ролями, он хочет биться, и это по-человечески, с точки зрения развития характера, очень понятно и правильно. А Турган говорит, что он был неправ, он навлек беду на город, не послушавшись Ульма, и он приказывает уходить, а сам остается. И опять тема судьбы. «Изобрятся ли Гондотлим оружием, ибо многие стояли рядом, но рёк Торгон, не сражайтесь против судьбы, о дети мои. Те, кто может, спасайтесь бегством, если есть еще время, но присягните на верность Тору». Возразил Тор: «Король, ты». Торгон же ответствовал: «Не нанесу я более ни единого удара», и бросил свою корону к подножию Глингола. Галдор, стоявший тут же, подобрал корону. Торган ее не принял и с непокрытой головой поднялся на самый верх Белой башни, что высилась рядом с его дворцом. Оттуда вскричал он: «Велика победа Нолдоли!» И голос его разнесся, точно звук рога среди гор, и услыхали его все те, кто собрался под деревами и враги на площади, укрытой туманным моревом. И говорится, будто случилось это в полночь, и орки насмешливо взвыли в ответ. И да, он говорит, что Тор должен быть проводником и вождем, а он, Торган, погибнет вместе с кораблем, сгорит вместе с городом. И в душе Тора борется героическое начало, любовь к городу, верность к королю и любовь к Идриль и Эренделю. И он бежит к ним, они в другой части города, и они вместе видят, как Торган на башне бьется с балрогами и как повергнутый дракон сбрасывается в фонтан в центре площади. Тор рвется спасти Торгана. И воскликнул Тор: «Ло, Идриль, вот он я, и я жив. Однако ж теперь пойду я и приведу сюда твоего отца, хотя бы из самих преисподних Мелька». С этими словами он уже собрался было спуститься по холму в одиночку, обезумев при виде страданий жены. Но она пришла в себя и, бурно разрыдавшись, обняла его колени, твердя: «Супруг мой, о, супруг мой!» И удержала его. Однако ж, пока говорили они, донеслись с той злополучной площади крики и великий шум. Все башня вспыхнула пламенем и пала огненным столпом с оглушительным грохотом и лязгом, ибо драконы сокрушили ее основание и всех, кто там стоял. Так сгинул Торгон, король Гондотлим. То есть обстоятельства решают за него. Он хочет броситься спасать Торгона, но Торгон гибнет. Раньше при этом оказывается, что битва, разворачивающаяся у дворца, отвлекает силы Моргота и помогает беглецам спуститься в их подземный ход. То есть вот этот конфликт между героизмом и спасением разыгрывается довольно так тонко и интересно. Наконец, если говорить о ключевых темах, история Гондолина, вообще говоря, это проигрывание заново основного базового конфликта, так сказать, эльфийского первородного греха. Феанор оказывается побежден собственной страстью к собственному творению, к Сильмарилям. И они, оказывается, для него важнее всего прочего, ссорят его с Валарами, приводят к убийству сородичей, вражде и проклятию. Отсюда проклятие Нолдор, все, что мы видим во всех трех этих сказаниях, история краха эльфийской истории. Гондолин – такая же жемчужина и венец эльфийской истории и культуры, вообще говоря, не меньшая, чем Сильмариль. И именно так Гондолин присутствует, да, вот в «Хоббите», в «Властелине колец», как жемчужина, как величайшее творение. И Торгон, как создатель этой жемчужины, сначала также ослеплен, влюблен в свое творение. Именно поэтому он отказывается услышать волю Ульма, приказ о сдаче, о том, что от этого сокровища нужно отказаться. Потому что он ослеплен этой как раз страстью. И в версии истории, которая помещена в «Сильмариллионе», прямо так говорится, когда Торгон размышляет над велениями Ульма, на память ему приходят слова, сказанные некогда Вениамаре: «Не люби слишком сильно творение рук твоих и замыслы души твоей. Помни, что истинная надежда Нолдор лежит на западе и придет из-за моря». Но гордыня Торгона стала велика, а Гондолин прекрасен, как Тирион эльфийский. К тому же после Нирдаид Арнейдиад, битвы бесчетных слез, жители города не желали более ни разделять злосчастье прочих эльфов и людей, ни тем более через ужасы и опасности возвращаться на запад. Сокрытые среди своих непроходимых и зачарованных гор, они не принимали никого, пусть даже он бежал, преследуемый ненавистью Моргота. Вести из внешних земель доходили до них слабыми отголосками и мало их трогали. То есть и Торгон, и Гондотлим, жители Гондолина, в общем, замкнуты на себе. И если город строился как воплощение замысла Ульма и Валар о сохранении эльфов, всего эльфийского народа, то здесь они думают только о том, как выжить и спастись им самим, и они закрыты для остальных, ослеплены любовью к своему творению. И когда Торгон с Тором понимают необходимость гибели, что это творение их не переживет, именно в этот момент, когда они отказываются от эгоистического выбора, Торгон гибнет, чтобы отвлечь на себя войска Мелькора, чтобы спасти остальных, чтобы дать им сбежать. Он больше не держится, он принимает участь, принимает, что город будет повержен. И это не эгоистическая гибель, это жертва собой для спасения других с перспективой будущего. И тут можно вспомнить сцену смерти Денетера из «Властелина колец», наместника Гондора и отца Боромира и Фарамира. Это пример смерти как отчаяния. И на фоне Денетера хорошо видно, что тут с Торгоном ситуация совсем другая. Таким образом, и Турган, и Тор искупают вот этот, некоторым образом, первородный эльфийский грех. Именно поэтому история Эренделя – это часть большой истории падения Гондолина, потому что Эрендель идет к Валар не просто просить об их помощи. Он идет, мы цитировали этот кусок, он просит прощения, и держал он речь от имени двух народов перед лицом богов и просил о прощении для номов и о сострадании к изгнанным эльфам и злосчастным людям. И здесь очень здорово сделано, если говорить о диалектике вины и ответственности, о том, как изживать свое, собственно, трудное прошлое. Эрендель именно тот, кто может такой проработкой прошлого заниматься, кто может просить прощения за преступления предков. Потому что он, с одной стороны, Нолдор по матери, внук Тургона. И хотя нам говорят, что Тургон не участвовал в бойне в Альквалонге, что он оказался там после начала битвы и не знал, кто ее начал и что на самом деле произошло, он просто защищал своих, все же он в этой битве участвовал, и участь Нолдор – это его участь, и Эрендель – наследник Нолдор, и поэтому он несет всю эту родовую вину, и он может об этой вине говорить и просить прощения. Он не посторонний в этой истории человек. А с другой стороны, по отцу он потомок людей, поэтому он не настолько виноват, чтобы эта вина сковывала его и не давала ему действовать и говорить и искупать ее. Здесь Толкин очень точно показывает, что просят прощения и занимаются проработкой прошлого не те, кто непосредственно виноват, а те, кто остро чувствует, и те, кто обычно как раз много сделали, чтобы это зло избыть. А во-вторых, это тоже это второй момент искупления этого первородного греха, ведь этот первородный грех Нолдор – это отказ от связи с Валарами. Мы сами с усами. Мы построим нашу жизнь, нашу дальнейшую историю отдельно от них. И это разрыв, в общем, с Илуватаром. Признание необходимости просить о помощи – это, в общем, тоже отказ от исправления той ошибки, которую совершают Феанор. И мы помним, что да, разговор Хурина с Морготом, где он ему говорит, что «я понимаю, кто ты на самом деле, власть принадлежит не тебе, хотя земля сейчас в твоей власти, но на самом деле реальная власть не у тебя, а у властителей Запада». Да, вот это признание, правильное видение картины мира, кто на самом деле власть, она есть у выдающихся эльфов и людей, друзей эльфов. Это тоже некоторое исправление путей. Мы в начале разговора о трех сказаниях говорили о том, что в отличие от «Властелина колец», это не столько художественное творчество, сколько вот живое мифотворение, живое складывание линий из интуитивных, каких-то интуитивно ощущаемых, рано рождающихся и всю жизнь зреющих сюжетов. И, наверное, это главное, что поражает у Толкина. И мы видим сейчас, как самые ранние из прописанных историй в действительности, в свете выступающих из мрака и неясности полной картины, оказывается действительно содержащий все основные ходы развязывания узлов и тем, которые мы видим в других сюжетах. И тема судьбы, и победы над судьбой или послушания ей, тема одержимости собственным творением, тема героизма и человечности, которая жертвует героизмом. А неправда тут очень здорово и красиво развязывается. И при этом это сказание явилось первым и практически в готовом виде. Это нарочно придумать невозможно. Это не логика обычного писателя, художественного творца, художественного творения. Это логика интуитивного творения, выяснения, когда он берет первый сюжет, и когда вся картина выступает из мрака, оказывается, что он вполне работает как увенчание всего большого целого. История о падении Гондолина и плавании Эренделя – это история о том, как путь, проходимый со вниманием к голосу мира, голосу судьбы, голосу рока, когда ты вписываешь свой путь в ткань судеб, а не противишься им. Этот путь ведет к победе надежды. В конце первой лекции мы удивлялись, как толкиновский миф вписывает себя в реальность, уже работая сам, без воли автора. И имя Берина пишут на надгробии Толкина уже без его воли. Миф работает уже сам. А Тут в завершении нашего разговора можно привести еще более высокую, величественную иллюстрацию. Заметим на минуточку, что звезда Эрендель не вымысел. И если уже говорить, что миф Толкина влияет на реальность, то есть иллюстрация очень впечатляющая. Тут он повлиял в полный рост. В небе действительно есть звезда Эрендель. Эта звезда, открытая 30 марта 2022 года, на момент обнаружения это наиболее удаленная от Земли звезда, существовавшая первой из всех известных звезд. То есть самая первая известная нам звезда нашего мира, реальная звезда, называется Эрендель. Можно ли придумать более впечатляющую иллюстрацию реальности мифа? Большой вопрос. Начиная этот курс, эту часть курса, я описал соотношение «Властелина колец» и «Хоббита» с вот этой огромной неопубликованной частью наследия, о котором мы говорим, с надводной и подводной частями айсберга. И вот сейчас, поговорив основательно про эту подводную часть, можно сказать, что, возможно, это наиболее сильное впечатление, в принципе, от соприкосновения с сказаниями первой эпохи. Это впечатление невероятного живого развивающегося мифа, находящегося в состоянии развития становления, живущего, как мы говорили, не по законам художественного творчества, а по законам живого мифа. Только погружаясь всерьез в эти материи, понимаешь, насколько огромную работу совершил Кристофер Толкин. И хочется отдать ему должное. Вот он умер недавно, в январе 2020 года, сравнительно недавно. Это конец эпохи. И он не просто издатель рукописей. Погружаясь в то, как это устроено, видишь, что он сотворец этого мира, потому что он выстраивает, реконструирует логику развития этих сюжетов. И только глубоко понимая это, можно эту работу провернуть. Это работа, которую он делал всю жизнь. Он прожил 90 лет. И, вообще говоря, он начал быть сотворцом еще в детстве, когда ему читали «Хоббита», и он что-то поправлял, когда он отвечал отцу, служа в армии во Второй мировой, отец слал ему текст «Властелина колец» в письмах. Он рисовал карты для отца, и в каких-то случаях это было его самостоятельное творчество. С Кристофером нам всем невероятным образом повезло, потому что такого верного наследника и увлеченного и компетентного сотрудника у Толкина могло бы не случиться. Это, в общем, невероятная случайность и чудо, в каком-то смысле не меньшее, чем явление самого Толкина. И, прощаясь с третьим великим преданием, публикация которого стала последним делом Кристофера, хочется помянуть его и воздать ему должное. Над курсом работали редактор Сергей Рачинский, фактчекер Петр Безухов, звукорежиссер Юлия Глухова, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Марья Плевицкая, Наташа Карельская, Маша Касаткина и Дарья Гоголева.